Может быть, так оно и есть. Но все дело в том, что еще пещерный человек начал использовать оружие. Сначала для того, чтобы добывать себе пропитание, а сразу вслед за тем, чтобы получить власть над другими. Мир жил без земледелия, обходился без скотоводства, не знал религии, не ведал музыки, но без оружия не существовал ни дня. Он подобрал с земли камень. Вот оно, самое первое оружие, великодушно предоставленное матерью природой тем, кто в доисторические времена сталкивался с дикими животными. Такой вот камень однажды спас жизнь человеку, от которого в бесчисленной череде поколений родились ты и я. Не будь у него этого камня, плотоядный убийца сожрал бы его, и десятки миллионов людей не появились бы на свет. Ветер усилился, дождь заливал им лица, но Шанталь и чужестранец не сводили глаз друг с друга. Подобно тому, как многие бронят охотников, а Вискас радушно принимает их, ибо живет благодаря им, подобно тому, как люди ненавидят бой быков, однако после кариды покупают их мясо, полагая, что животные умерли славной смертью, так многие поносят оружейников. Но те будут существовать до тех пор, пока не останется на всей земле ни одного вооруженного человека. Ибо если есть один, непременно должен быть и другой, иначе произойдет опаснейший перекос. «Но при чем тут Вискас?» — спросила Шанталь. «При чем тут нарушение заповедей, преступления, кража, сущность человеческой природы? При чем тут добро и зло?» Чужестранец переменился в лице, и в глазах его отразилась глубокая печаль. «Вспомни, что я говорил тебе вначале. Я всегда старался действовать в соответствии с законом и привык считать себя, что называется, порядочным человеком. И вот однажды мне позвонили по телефону, и женский голос, мягкий, но лишенный всякого выражения, сообщил, что террористы, от имени которых она говорит, похитили мою жену и дочерей. В обмен они требовали огромное количество того, что я мог им предоставить — оружие. Приказали держать этот разговор в тайне и пообещали, что если я буду выполнять их требования, моей семье ничего не грозит. Женщина дала отбой, успев перед этим сказать, что через полчаса я должен ждать ее звонка в такой-то кабине телефона-автомата на вокзале. Еще она сказала, что мне не стоит чрезмерно волноваться. Мою жену и дочерей никто не обидит, и они будут освобождены несколько часов спустя после того, как я пошлю по электронной почте распоряжение в один из наших зарубежных филиалов. Справедливости ради скажу, что хотя речь шла все же о незаконной сделке, она вполне могла бы остаться никем не замеченной, даже в той самой компании, где я работал. Прежде всего, как гражданин законопослушный и желающий находиться под защитой закона, я сообщил обо всем в полицию. И с той самой минуты перестал быть человеком, который принимает решения и отвечает за них, превратившись в жалкую личность, неспособную защитить собственную семью. И моя вселенная наполнилась лихорадочными телефонными переговорами с неизвестными мне людьми. Когда я вошел в указанную мне кабину, целая армия техников подключила к подземному телефонному кабелю наисовременнейшее оборудование, позволяющие определить мгновенно и безошибочно, откуда сделан звонок. Прогревали двигатели вертолеты, готовясь взмыть воздух, выдвигались на исходные позиции машины, поднимали по тревоге хорошо тренированных и до зубов вооруженных людей. Правительства двух стран, расположенных на разных и удаленных друг от друга континентах, уже были информированы о происшествии и запретили вступать с террористами в какие-либо переговоры. От меня требовалось только выполнять приказы, повторять слова, которые мне подсказывали, и вести себя так, как просили специалисты. Еще до вечера квартира, где держали заложников, была взята штурмом. А похитители, двое парней и девушка, явно люди неопытные, мелкие винтики могущественной политической организации –